В детстве я очень любила ходить с мамой на рынок. Но не потому, что там нужно было купить нужные продукты для дома, для семьи, а потому, что на рынке стоял ларек, в котором